Глава вторая. Первый день. Первый учебный день в Академии Элии для магов и высокородных начался, как обычно, с суматохи, связанной с заселением адептов, распределением по новым факультетам и общими собраниями курсов. Ари, гордо задрав подбородок, сидела в самом первом ряду аудитории, внимательно слушая протомага Ньюбелла, декана их факультета магии управления пространством. Она боялась лишний раз повернуть голову в сторону своих однокурсников. Она добилась своего. После долгих уговоров, протекции самого императора, ее двоюродного дедушки, и 5 дополнительных экзаменов по основным дисциплинам, архимаг Абернаут махнул рукой, и ее все-таки зачислили на высшую ступень академии, куда до этого принимали только мужчин. Женщинам в Элии после 17 учиться было не положено. Замуж нужно выходить, детей рожать. Слишком умная жена никому не интересна, да и без надобности. Так что все ее подруги и сокурсницы, окончив 2-ю общую ступень, вовсю уже устраивали личную жизнь, забыв про учебники. Ари поежилась. Она так радовалась, когда ее взяли, но совсем не подумала о том, что окажется единственной девушкой на всем потоке. Однокурсники-парни настороженно косились на нее, даже те, с кем она дружила до этого, отлично общалась. Сейчас они приветствовали ее с холодком, глядя с легким неверием, как будто наткнулись на белого медведя в жаркой пустыне. Она еще сильнее выпрямилась, ощущая сверлящие спину взгляды. Ничего, привыкнут. С ее заселением в общежитие высшей ступени тоже возникли проблемы. Дело в том, что женского крыла в здании просто не было. Управляющий, которого почему-то не предупредили о прибытии новой ученицы, долго задумчиво чесал лысину, разглядывая ее. Потом вздохнул. На этаже для высокородных последнего курса есть заброшенная комната гувернера. Он поправил пенсне на мясистом красном носу. Сами понимаете, 22-летним наследникам именитых родов нянька уже не нужна. Да и не слушаются они. Он откашлялся в кулак. Могу навести там порядок, пока будете на собрании. По крайней мере, отдельная комната, своя ванная, туалет, что немаловажно в подобных обстоятельствах, в самой глубине коридора, в отдалении от остальных комнат, и рядом отдельный выход на черную лестницу. Меня устраивает. Огромное спасибо. Вежливо улыбнулась Ари. Хотелось бы, конечно, в крыло к сводному брату Рему, но он только на 3-м курсе. У них гувернер еще был. Попыталась вспомнить, кто заканчивает в этом году. Азернорд, вроде бы это отлично, а не в одном правовом клубе. Капитан турнирных игр Горни Касл, она его переживет. Конук. Конук тоже, черт. Язык уже повернулся спросить, как далеко его комната, но она сдержалась. Какая разница? Будто ему будет сложно сделать пару десятков лишних шагов при желании. «Спасибо», — только повторила еще раз вслух. «Отлично», — хлопнул в ладоши управляющий. «Тогда так и сделаем. Если вдруг будут донимать соседи, сразу говорите. Придумаю что-нибудь еще». «Договорились», — улыбнулась Ари. «Но, надеюсь, не понадобится». Управляющий только с сомнением хмыкнул, оглядывая гибкую высокую фигуру девушки с выдающимся для такого хрупкого телосложения разжигающим воображение бюстом. «Хорошо, что Роден», — подумал он про себя, — «авось побоятся демоны». Арн, попивая разбавленный эль, положенный старшим курсом, внимательно оглядывал большую парадную залу Академии, где проходил праздник в честь первого учебного дня в поисках своей черноволосой жертвы. Ну и где ее носит? Целый день сегодня пытался наткнуться на девчонку, но она все время ускользала от него, то собрание в разных корпусах, то он пришел, а она уже ушла. Как назло, раньше от нее прохода не было, а тут только ему захотелось столкнуться, и Роден моментально превратилась в неуловимый призрак. Интересно, где ее поселили? На высшей ступени нет корпусов для девушек, а остальные общежития слишком далеко от учебных корпусов. За соседним столом Рэм, брат девчонки, будущий император, отсалютовал ему кубком. Арн улыбнулся уголком рта и направился к нему. Вот и поставщик ценных сведений о змее-сестренке. Ну что, заселились уже? Спросил, присаживаясь, потом поинтересовался про второго брата-близнеца, учащегося на земле, но приезжающего всегда на первую неделю сюда. А где Ронар? Да, нам нового гувернера приставили, 90 не меньше. Рэм скривился. Похоже, это мы за ним будем ухаживать. Морально готовлюсь менять утку в обмен на выход из корпуса после полуночи. Арн рассмеялся. Рэм, как обычно, был чем-то недоволен и язвил. Шикарный из него выйдет монарх. А Ронар побежал к Карине, только пятки засверкали. Рэм хитро покосился на Арна, наблюдая, как тот отреагирует на известие, что его бывшая пассия сейчас кувыркается с другим. Но Арн только усмехнулся, пожав плечами. Пышную зеленоглазую блондинку выжила из головы гибкая черноволосая змейка. «Надеюсь, он готов потратиться», — ухмыльнулся Арн. Карина без подарков уныла, как осенний день в Йолике. «Он надеется на другие свои способности», — улыбнулся Рэм. «Кстати, о способностях». Осторожно начал Арн. «Как твоя сестричка Гений поживает? Я ее не видел сегодня. Неужели все-таки не пустили на курс?» «Ты что? Эту настырную попробуй не пусти. Сидела бы в кабинете у архимага, пока с ума его не свела. Все отлично. Устраивается на новом месте». Рэм прищурился, глядя на Арна. «Кстати, странно, что не видел. Ее же прямо рядом с тобой поселили. В пустой комнате гувернера». Арн даже подавился, фонтаном выплюнув застрявший в горле Эль. «Не может быть. Вот это удача». Рэм, неправильно истолковав его реакцию, засмеялся и начал стучать кашляющего приятеля по спине. «Смотрю, ты не очень рад, но не переживай, Арни, малыш, не съест тебя наша тигрица». Арн расплылся в предвкушающей улыбке, ничего не сказав. И, кстати, за Арни, малыша, прозвище, прицепившегося к нему после того, как он лишний год просидел в недорослях, она ему тоже ответит. «Слушай, я кое-что вспомнил, мне пора». Он резко подскочил, оставив Рэма в легком недоумении. Ари, первым делом приняв ванну после тяжелого дня и накинув махровый белый халат с земли, принялась обживаться в новом жилище. Комната оказалась просторной, светлой, с двумя огромными стрельчатыми окнами и низкими каменными подоконниками, на которые она сразу закинула пару подушек. Отличный бонус к отдельной ванной и своему собственному черному выходу, позволяющему не проходить каждый раз через длинный коридор корпуса, натыкаясь на парней старшекурсников. Мебели здесь было по минимуму, лишь только самое необходимое, но вся старинная, добротная, с выгравированными гербами академии, большая удобная чугунная кровать, святой ажурной спинкой, трехстворчатый платяной шкаф, письменный стол, пара стульев с подлокотниками, прикроватные тумбочки. Вот, собственно, и все. Но это было немало. Ари раскрыла принесенный слугами сундук и, напевая, стала раскладывать вещи. У нее был прелюбопытный гардероб. Элийская одежда на выход причудливо соседствовала с земными короткими шортами, хлопковыми штанами и футболками, которые она признавала не в пример удобней узких, сковывающих движения, богато расшитых местных домашних женских платьев. В Элии женщины даже дома обязаны были выглядеть как на балу, что Ари казалось средневековым пережитком. К тому же на нее, слава богу, в комнате смотреть все равно было некому. Неожиданно в дверь настойчиво постучали. Она сдвинула тонкие брови. Кто это может быть? Управляющий, наверное. Все остальные на празднике в главном зале. Она тоже сначала хотела пойти, но первый день и все эти косые взгляды адептов высшей ступени, да даже преподавателей. Гордо ходить, как будто ничего не замечая, уже просто не было сил. Поплотнее запахнула халат на груди, переминаясь босыми ступнями на мягком ворсе ковра. Глупо было бежать переодеваться. Подошла и приоткрыла дверь, тут же обомлев. Потом скривилась, не скрывая разочарования. «Честь-то какая! Чем обязана, конук?» Арн лишь легко улыбнулся уголком рта, сверкнув глазами, и сделал уверенный шаг вперед, вынуждая девушку попятиться и запустить его в комнату. «Я тоже рад тебя видеть, Роден», — пропел елейным голосом, ощупывая каждый миллиметр фигуры наглым взглядом. Ты, как обычно, сама любезность. Я мыло забыл привезти. Не одолжишь? И что, черт побери, ты на себя напялила? Он с интересом изучал белоснежный махровый халат, скользнув по запахнутому вороту на груди и задержавшись взглядом на оголенных щиколотках и босых ступнях девушки. Ари поежилась в понимании Арна, она сейчас выглядела вызывающе. «Ты моешься? Как неожиданно!» Она специально ответила резко, чтобы блуждающий взгляд наконец-то вернулся к лицу. Получилось. Злые искры вспыхнули в лазурных глазах, но тут же погасли, уступая место чему-то тягучему, жадному. Ари не понимала этого взгляда. Он никогда так не смотрел раньше. Непрошенная нервная дрожь пробежала по телу. Девушка тряхнула головой, прогоняя ее, отчего пара кудряшек выпала из собранного пучка на затылке, и конук проследил за этим жестом, уставившись на покачивающиеся темные пряди. «Что происходит, черт побери?» «Тебе мыло какое? С лавандой или розой? Извини, с запахом конюшни или попойки я не захватила». Ари отчаянно пыталась вернуть прежнего надменного, смотрящего с легким презрением конуга, подсознательно чувствуя, что тот для нее гораздо менее опасен. Но Арн будто и не слышал ее. Он лишь сделал два стремительных шага к девушке и нагнулся к шее, глубоко вдыхая. «Лаванды», — хрипло ответил и отступил, продолжая прожигать прямым, немигающим взглядом. У Ари щеки зарделись. Он правда ее понюхал сейчас? И смотрит так... так жарко. Жарко как-то здесь. Топить, что ли, начали? Захотелось обмахнуться. И взгляд этот... «Ты так смотришь, будто впервые увидел», — не выдержав, произнесла она. Глупо было делать вид, что это незаметно. «Может, и так», — тихо ответил юноша и продолжал разглядывать, не скрываясь, гибкую статную фигуру, смоляные блестящие локоны, черные жгучие глаза, тонкий нос, высокие скулы, яркие, изящно очерченные губы, лебединую шею, ключицы, нежную слегка оливковую кожу, узкие лодыжки, виднеющиеся из-под халата, как статуэтка, идеальная, мелькнула у конуга в голове, и почему он раньше не замечал. Нет, Арн всегда был в курсе, что она красива, он же не слепой, но это был просто факт, никак его не трогающий, все равно, что знать, что летом жарко, а зимой холодно. Но сейчас, вбирая в себя ее образ, отпечатывая его где-то на подкорке, он ощутил жгучее желание подойти ближе и повторить руками путь блуждающего взгляда, снять этот нелепый белый плед с хрупких плеч, увидеть больше, попробовать ее на вкус. Она, наверное, голая под ним. Стрельнула шальная мысль. Он хищно облизнулся. «Знаешь, Ариадна...» Медленно протянул, улыбаясь. «Ты как призовая лошадь. Породистая, гибкие тонкие конечности, блестящая шерсть, белоснежные зубы и ретивый норов». «Мне показалось...» «Или ты меня сейчас назвал кобылой?» Ари даже рассмеялась от подобного дикого сравнения. «Очень дорогой кобылой». Арн, как кот на охоте, начал медленно сокращать расстояние между ними, пригвождая жертву к полу немигающим взглядом, за которую способны убить. «Можешь укусить, конечно, или сбросить, но это не повод на тебе не ездить». «О, Арн, ты, как всегда, очарователен, аж зубы сводит». Девушка попыталась до последнего не обращать внимания на его переходящие все границы намеки, не поддаваться этому уплотнившемуся воздуху вокруг, жгучему взгляду, пронзающему ее. Такие игры были ей чужды, смущая, выбивая почву из-под ног. «Интересно, чем обязана подобному вниманию? Местные девушки поумнели и больше не отдаются тебе по углам?» Он только криво усмехнулся, остановившись прямо перед ней, едва не касаясь грудью халата, только руку протяни. Наоборот, уже захотелось чего-то более строптивого. И опять этот взгляд, раздевающий, по-хозяйски обводящий контуры тела, остановившийся на губах, Ари замерла. Он совсем не шутит сейчас, правду говорит. В горле пересохло. Надо отойти, выгнать его, но тело не слушалось, застыло, будто в капкане, только голос остался. «Забудь, конук. И убирай свой тестостероновый зад из моей комнаты. Мне уже ложиться пора». Вышло как-то хрипло. Ари усилием воли отвернулась от него и продолжила развешивать вещи в шкафу, молясь, чтобы северянин не заметил, как предательски задрожали руки. И ушел, наконец-то. но вместо этого кожей почувствовала, как Арн встал прямо за ней, жарко дыша в затылок, отчего волоски на голове зашевелились, сердце забилось чаще, захотелось прикрыть глаза, откинуться, да что за напасть. Она приложила все усилия, чтобы хотя бы не дышать громче. «Не так быстро, змейка», — хрипловато сказал он. Ари вздрогнула. Она так сосредоточилась на странных ощущениях, что даже забыла, о чем они говорят. Да это, похоже, в подобных играх и неважно. «Змейка?» — лишь эхом повторила, собираясь с мыслями перед тем, как повернуться и выставить настырного северянина из своих покоев. «Да, давно тебя так про себя называю». В голосе его слышалась насмешка. «Ты ведь еще та змея, только пока маленькая». Ари моментально завелась, ухватилась за это чувство, выводящее ее из странного оцепенения. «Змея, значит?» Резко повернулась, чуть не уткнувшись носом ему в грудь, гневно сверкая глазами. «И что у тебя на уме животные одни? То кобыла, то змея». Арн только гортанно рассмеялся. Он-то явно чувствовал себя в своей тарелке, прекрасно понимая, что делает. «Может, потому что я испытываю к тебе животные чувства, Ари?» Протянул, чуть рыкнув, улыбаясь одним уголком рта. И опять этот взгляд, прожигающий, полыхнувший голубым пламенем, как от газа, завораживающий, словно льдистое озеро вдруг загорелось. Ари судорожно вздохнула, зачарованно глядя ему в глаза. «Если она змея, то он факир, наверное». Вдруг почувствовала, как мужская рука обвивает талию, вздрогнула, будто от удара отскочила, уже упираясь лопатками в стену. Дальше отступать было некуда. «Почему ее так трясет? Ведь ничего такого не происходит, правда? Уходи!» Голос не слушался, вышел какой-то жалобный писк. Арн лишь понимающе усмехнулся. «Сейчас. Только уложу. Ты же спать хотела». И сделал последний шаг к ней, неожиданно крепко схватив, сжимая в стену, поймав пальцами подбородок и склоняясь к растерянному лицу с округлившимися черными глазами. «Да ты с ума!» Слова потонули в прижавшихся горячих губах. В приоткрытый рот моментально скользнул язык, лишая возможности даже вздохнуть. Бедную Ари как током ударила, парализуя. Ее никогда так не целовали. Нагло, жарко, непристойно, недвусмысленно намекая на продолжение, забирая волю, разливая нервный жар внутри, скапливающийся внизу живота. Арн вдруг оказался повсюду, заполняя собой весь мир. Его дыхание обжигало, руки беспорядочно шарили по телу, сминая халат, опускаясь все ниже в попытке добраться до голой кожи. Горячий торс ритмично прижимался в такт движением языка. Терпкий, свежий мужской запах щекотал ноздри. «Свежий? Этот гад помылся!» Неожиданная маленькая деталь, что он наврал о цели своего прихода, подействовала, как ушат холодной воды. «Ну, погоди, не на ту напал!» Ари улыбнулась сквозь поцелуй, отвечая, обвела руками мощную шею, сильнее прижимая его к себе. Услышала довольный стон празднующего победу конуга и со всей силы ударила острой коленкой ему между ног. Арн, взвыв, отскочил от нее, как ошпаренный. Согнулся в три погибели. «Чертова сучка, с ума сошла!» Просипел не своим голосом, пытаясь восстановить спертое дыхание. Ари спокойно оправила халат, распустила быстрым движением съехавший пучок на голове, тряхнула освободившейся гривой. «Теперь я еще и сучка. Да я не человек, а просто ходячий зоопарк». Холодно улыбнулась. «Значит так, любитель природы. Если через секунду не уберешься, я закричу на весь этаж». Арн, уже придя в себя, щурился, сжимая кулаки. Ей же понравилось. Очень. Он точно знал, что это произошло. «Не закричишь. Себя же опозоришь», — бросил северянин, вальяжно опираясь на угол стола. Ари изогнула одну бровь. «Да неужели?» Театрально откашлялась и во весь голос завопила. «Помогите! Насилуют!» «Тише! Да тише ты, дурная!» Конук подскочил к ней, зажимая рот рукой, испугавшись, что сейчас и правда все прибегут. Потом весело рассмеялся от души. «Ладно, выиграла. Ухожу». Поднял руки, отступая, показывая, что сдается. «Мыло-то дай». Хитро подмигнул ей. «Ты мылся обычным дегтярным мылом, только что. Зачем переводить на тебя дорогое?» — фыркнула девушка. «Это из-за этого, что ли?» парень не смог скрыть искреннего разочарования, проступившего на красивом лице. «Интриган топорный из тебя, конук. Так глупо проколоться». Она подтолкнула его в грудь, выпихивая из комнаты, и громко хлопнула дверью перед самым носом. Постояла, глядя на резное дверное полотно и беспричинно улыбаясь. И, наверное, бы смутилась, узнав, что Арн, с другой стороны, застыл с точно таким же выражением лица.